а потом, внезапно перейдя на «ты», спросила: «Тебя партией послал на задание суда?» «Теперь и я выпью», — поднимая маленькой крепкой рукой свою стопку, произнесла Аглая Петровна. «И все-таки выпью за ваше, Валентина Андреевна, мужество. Кстати, разговаривать нам обеим следует всегда на «ты», как старым подругам». «Кто же тебя сюда послал?» — опять спросила Алевтина. И Аглая Петровна поняла, что та мучается недоверием Аглаи, ее отдельной жизнью. «Ведь не сама же ты с твоей партийной биографией взяла да и заявилась в город?» «Я в город не заявлялась», — обрадовавшись возможности уйти от главного вопроса, больше не огорчая Алевтину, сказала Аглая Петровна. «Меня вовсе не в городе взяли, когда я шла». И спокойно она рассказала Алевтине ту же самую версию, которую знали в гестапо и фон Цанке, и Венслов, версию Вали Федоровой. И в этой версии Аглая была не Устименко, а Валя Федорова. «Страшно!» — тряся головой, перебила ее Алевтина. «Как страшно-то, Аглая Петровна! Не понимаешь? Вы меня из вашего круга отринули. Я теперь всем вам инородное тело. А была же своя, была!» И они, собравшись, не стесняясь меня, говорили о своих военных делах. Они сидели, бывало, за столом, и брат твой покойный Афанасий Петрович, и мой, и Родион Мефодьевич, и другие товарищи пели. Это до тебя было во время нашей прекрасной любви. Пели они: «Знаешь, ты, моряк, красив сам собою, тебе от роду 20 лет. Полюби меня, моряк, душою, что ты скажешь мне в ответ?» Жестом супруги присяжного поверенного Гоголева Алевтина взяла с пальцами за виски и сжала их, как мадам Гоголева во время приступов своей нечеловеческой, смертельной мигрени. «Ужасно!» — произнесла она. «Это замкнутый круг, тупик, туман плотный, как вата, и не круг, а квадратура круга». Аглая внимательно взглянула на первую жену своего мужа и внезапно пожалела ее. «Я, Валентина Федорова, твоя подружка», — произнесла она шепотом, выразительно и раздельно. «Тебе больше ничего не нужно, чтобы оказать нам, нам», — повторила она, — «серьезную и рискованную помощь. Среди людей, делающих дело, не принято говорить, понимаешь, Валя? Ты не верти головой, ты смотри на меня». Положив руку на запястье Алевтины, Аглая чуть громче спросила: «И разве экзамен ты не выдержала?» «Вы все дураки», — выпив еще водки, опять раскуривая сигарету, зло ответила Алевтина. «Дураки! Ничего вы не понимаете. Вы от меня отошли и пустили мою лодочку по течению. Разве он пытался поднять меня до себя? Он деньги давал на семью и замыкался в свою скорлупу, уходил в раковину или как там. Его корабли, его моряки. А то, что я медленно, но верно шла ко дну и дошла до того, что он правильно облил меня презрением, в этом кто виноват? Пушкин? Меня нужно было воспитывать. Я бы открылась этим лучам и потянулась вся к будущему, но от меня отошли. А я, наверное, и не хуже других». Она вырвала свою руку из пальцев Аглаи и, расплакавшись, попросила: «Не слушай меня, пожалуйста, очень прошу, не слушай. Говорят, что даже цветок, если на него наступишь, жалуется ультразвуком. А я женщина со всеми присущими нам слабостями. Давай лучше запьем это дело, подружка, и на меня попрошу, надеюсь. Положись на меня. Я понимаю, не разрешено таким, как ты, говорить с такими, как я. Но если бы ты испытала то, что мы тут испытываем каждодневно, если бы ты пожила той самой жизнью, которой живем мы, ты бы поняла, ты бы оценила наше переживание. И ты бы не позволила себе смотреть на нас с презрением. Раздавленный мотылек когда-то шелестел крылышками под нежными солнечными лучами. Это надо учитывать и не забывать. А теперь послушай про нашу жизнь». Налив себе еще, она выпила и совсем не закусила, только запила горячей водой из чайника и, торопясь, шепотом стала рассказывать.